Глава 45. Два больших корабля отплыли из гавани Графана и направились на юг. Море покрылось рябью от свежего бриза, хотя солнце ярко светило на небе. Верна стояла на носу ведущего корабля, позволяя ветру трепать ее сидеющие волосы, а соленым брызгом мочить щеки. Женщина поняла, что улыбается, а ее сердце полнится возможностями при мысли о путешествии к твердыне. Она радовалась этому странному чувству. «Теперь у меня есть цель», — сказала она себе. К ней подошла юная послушница Эмбер. Темно-русые волосы девушки были заколоты сзади. Свободное платье льнуло к гибкой фигуре, а лиф платья плотно охватывало ее небольшую грудь. «У всех нас есть цель, Аббатисса, и это мое первое большое путешествие, и я счастлива, что вы позволили мне сопровождать вас». Все сестры настояли на том, чтобы отправиться с ней, и Верна не смогла им отказать. Те, кто вернулся в Танимуру искать искру надежды в развалинах Дворца Пророков, нашли лишь разочарование. Они обратились к Верне за наставлением, но она не знала, что им сказать. Теперь, когда Ники и Натан протарили дорожку через Древний мир и отправили о себе вести, Верна уцепилась за новую возможность. Много лет назад маскировочный саван развеялся, и смотрители твердыни призвали одаренных ученых, чтобы те помогли сортировать знания необъятного архива. Впоследствии это решение оказалось опасным, но жившие в изоляции люди не знали о могущественных знаниях, скрытых в фолиантах. Один из призванных извне ученых, Роланд, стал поглотителем жизни. Другой высвободил заклинание, которое обратило каменные стены в подобие сырой глины и расплавило башню с записями пророчеств. Верна знала, что этим людям требуется непрестанное руководство сестер. Со смотровой площадки послышался крик матроса, и экипаж оставил свою работу, чтобы вместе с тхарианскими солдатами подойти к борту. Эмбер взволнованно указала пальцем. «Кто это? Акулы?» Верна увидела гладкие обтекаемые тела животных, выныривающих из воды. Они словно вели корабли за собой. «Не акулы, дитя. Дельфины. Они считаются хорошей приметой среди моряков. И для нас это тоже добрый знак». Эмбер улыбнулась. «Не могу дождаться, чтобы рассказать брату». Капитан Норкросс был на втором корабле с половиной солдат и шестью сестрами. «Вот это приключение! Не просто приключение. Это наша работа. Миссия сестер света». Оливер и Перетта тоже вышли на палубу. Теперь они были неразлучны и радовались тому, что завершили свое задание. Оливер прищурился, чтобы разглядеть дельфинов. «Я очень хочу снова увидеть каньоны и книги Великой Библиотеки». Он вздохнул. «Наверное, я тоскую по дому». Тугие кудряшки Перетты блестели бриллиантами брызг. Они с Оливером еще в Танимуре оделись в чистую дорожную одежду. Темные глаза девушки горели таким же нетерпением, как у Оливера. «Жаль, что ты не помнящий. Будь у тебя дар идеальной памяти, ты мог бы помнить каждый день и каждое место, вплоть до мельчайших деталей». Он одарил ее скептическим взглядом. «Значит, ты не скучаешь по дому?» Перетта смутилась. «Все равно скучаю». Верна сердцем чувствовала, что сестры должны изучить великий архив утраченных знаний. Твердыня, вероятно, была одним из центральных узлов, о которых говорил Матан. Она вспомнила, как они с Мортид Бердины сосредоточенно рылись в огромных библиотеках Народного дворца и обнаружили первые намеки на заклинание «Огненная цепь». Выслушав рассказ Оливера и Перетты, Верна решила, что наполненная знаниями твердыня может оказаться настоящей сокровищницей. Пророчество исчезло, но им предстояло многое познать и изучить. Неподготовленные ученые нуждались в руководстве и обучении. Если сестры получат возможность делать то, чем столетиями занимались во Дворце Пророков, ученые Твердыни вполне могут стать армией волшебников, готовых помочь лорду Ралу вести мир в Золотую Эпоху. Стоя на палубе, Верна достала глиняную фигурку жабы, которую нашла в развалинах. Глазурованная безделушка на ее ладони была символом ушедших времен. Возможно, она найдет хорошую полку для фигурки, когда они достигнут твердыни. Такая преемственность радовала Аббатиссу. Два корабля бок о бок шли вперед уже несколько дней. Генерал Циммер отобрал из гарнизона 150 самых опытных солдат. Они собрали доспехи, оружие и дорожную одежду, написали прощальные письма своим семьям. Остальные солдаты остались в Танемуре, поддерживать свои позиции, распространять мощь и защиту Дхарянской империи. В следующем месяце магистр Рал направит еще 1000 людей вниз по побережью, чтобы сформировать другие аванпосты. Но эта экспедиция в Твердыню будет первой и самой дальней. 150 солдат не хватит для свершения завоеваний, но вполне достаточно, чтобы утвердить присутствие Дхары и убедиться, что имя магистра Рала известно. С таким большим количеством солдат на борту двух парусных кораблей, их экспедиция имела шанс стать жалким плаванием. Но они были хорошо обеспечены провизией. «Солдат Хрянской армии не нужно баловать», — сказал Верни Циммер. «Подумайте о страшных врагах, с которыми они уже сражались. Они не испугаются морского путешествия». Впрочем, к четвертому дню нашелся достойный враг и для этих солдат. Морская болезнь. Многие чувствовали себя плохо, хватались за животы и извергали содержимое желудков в ведра или за борт корабля. Почти все пехотинцы всю жизнь жили на суше. Верные сестры ухаживали за несчастными солдатами. Сама Аббатисса влажной тряпицей протирала лоб генерала, который ютился в маленькой каюте с закрытыми ставнями иллюминатором. Он отказался выходить на свежий воздух, чтобы солдаты не видели его слабости. «Сомневаюсь, что они в состоянии хоть что-то заметить. Как вы собираетесь покорять древний мир, если даже не можете встать с постели?» — произнесла Верна. «Я покорю древний мир, как только мы причалим», — простонал Циммер. К тому времени, как два корабля достигли Керима, первого порта на пути к югу от Танемуры, морская болезнь у большинства прошла, и люди с радостью покинули корабль на целый день. Верна и Циммер сходили в город купить карты земель, расположенных дальше на юге, чтобы иметь некоторое представление о том, куда направляются. Оливер и Перетта присоединились к ним, желая взглянуть на схемы, и указали далеко за пределы границ самой большой карты. «Вот куда нам нужно». Два корабля отплыли к побережью Ларикан, который был в 2 днях пути по береговой линии. После свирепого и устрашающего шквала, едва не потопившего их, они достигли большого города Сиримунди. Судно направились к гавани, на входе в которую стояла огромная каменная статуя Матери Морей. «Аббатисса, можете представить, как непросто было высечь эту статую?» Генерал Циммер прикрыл глаза от солнца и уставился на статую, выступающую из утеса. Верно попыталась вообразить бригады скульпторов, которые, вися на веревках или стоя на платформах, долбили камень, чтобы создать прекрасную женскую фигуру. Птицы летали вокруг изваяния и гнездились среди резных прядей ее волос. У Аббатиссы не нашлось ответа. Циммер кивнул в себе, оглядывая гавань и оценивая другие корабли. «Мы получим здесь все, что нужно, и двинемся дальше». «А что именно нам нужно, генерал?» «Прежде всего, больше свободного пространства. У меня есть предписание магистра Рала, и я намерен использовать его, чтобы реквизировать 3-й корабль и больше припасов». «Бухта Ренда находится дальше по побережью», — сказала Перетта. «Я помню очертания берегов и могу вести вас без всяких карт». «Она помнящая», — произнес Оливер с намеком на сарказм. «Полагаю, она упоминала раз или два», — сказал Циммер. «Но мы с капитаном предпочитаем иметь подробные карты. Что важнее, я должен поговорить с владельцем гавани и закончить оснащение нашего предприятия. Мы – экспедиционный отряд, и нам предстоит долгое путешествие вглубь страны. Если я не хочу потратить месяцы на пеший марш по горам, мне понадобятся лошади. Много лошадей». Он ухмыльнулся. «У нас будет настоящая военная экспедиция».